Глава 36. Понедельник, 9 ноября, 7:02. Грант. Ты в порядке? Айви. Вроде да, наверное. Айви. Спроси еще раз минут через 10. Мне нужно кое-что тебе рассказать. Я давно должна была это сделать. Говорю я, как только сажусь. Мне не стоило так начинать, но уже поздно. Я кое-что скрывала от тебя и прошу за это прощения. Рори сидела одна, и это выглядело так, будто она протягивает мне оливковую ветвь, так что я приняла ее. Я планировала поговорить с ней, но боялась, что придется стоять у шкафчика или в туалете, там, где на нас все бы смотрели. Наедине разговаривать легче. Вот так я и совершаю важные, пугающие поступки. Со спланированной импульсивностью, ныряя так глубоко, что сухой из воды уже не выйти. «Ладно», — бормочет она. Я застала ее врасплох. Конечно, я застала ее врасплох, с оливковой ветвью или без. Мы не разговаривали целую вечность, а тут я внезапно подхожу и выпаливаю такое. «Это практически засада», — повисает пауза. «Рассказать мне что?» Напоминает Рори, наклоняясь над подносом и глядя на меня так, будто она смотрит шоу про сплетни о знаменитостях. По крайней мере, мне сначала так кажется. Может, она так смотрит, когда уделяет мне внимание. Может, она всегда так на меня смотрела. Я не ожидала такого внимания. Мы же отдалились и так долго не общались. Я делаю вдох, который должен меня успокоить, но он лишь напоминает мне о том, что я предпринимаю. Напоминает мне о власти, которую эта ситуация имеет надо мной. Сразу после 9 класса я сильно заболела и... «Господи, что это значит?» Она наклоняется ближе. Ее глаза распахиваются еще шире. «Ты в порядке?» «Все нормально», — говорю я, хотя это спорно. Но если сравнивать с тем, о чем она думает, это правда. Она думает, что я умираю или что-то вроде того, потому что об этом все думают, когда слышат о какой-то серьезной болезни. Кажется, все плохо. Я должна была предугадать ее реакцию, но я все еще могу спасти ситуацию. Должна. У меня болезнь, которая называется ревматоидный артрит, он... «Стой, артрит? Я думала, он бывает только у стариков». Она хмурится в замешательстве, как будто правда пытается во всем разобраться, как будто слово «артрит» для нее совершенно новое, и ей требуется словарь, чтобы понять его значение. У меня напрягаются пальцы, и я сжимаю их в кулаки. «Она не просто здоровый человек, она твоя подруга». Голос Гранта эхом звучит у меня в голове, отражаясь от синапсов, как фейерверк. «Он бы это просто так не оставил, но я должна». «Не совсем. Это аутоиммунное заболевание, при котором...» «Ого! Аутоиммунное?» — говорит она так, словно пробует слово на вкус. «Звучит как что-то серьезное». Несколько мгновений я молчу, пытаясь успокоиться. Сначала я стараюсь сделать базовые эмоциональные упражнения, понять, что я чувствую и что я могу с этим сделать, без резких движений. Но эмоций слишком много, и я не могу с ними справиться». Вместо этого решаю попробовать физические упражнения. Позвоночник идеально прямой, сердце колотится. Я пытаюсь расслабить кулаки, но они застыли. Зубы стиснуты, и я чувствую, как напряжены суставы в челюсти. «Ты поэтому так часто пропускала уроки в прошлом году?» — спрашивает Рори. А я думала, что она не заметила. «Я догадывалась, что что-то случилось». «Так она знала». Или хотя бы подозревала. Она знала, что со мной что-то не так. Ну, конечно, знала. Она помогала мне с темами, которые я пропускала. И звонила каждый вечер, чтобы поведать новости дня. Та Рори была моей подругой. Моей лучшей подругой. А я так просто позволила ей отдалиться. Я уже погрязла в этом с головой. Так что мне нужно продолжать плыть, чтобы оказаться на другой стороне. Я делаю глубокий вдох и отвечаю. «Да, лекарство снижает иммунитет, поэтому первое время я много болела. Я набираю полные легкие воздуха, хотя они сейчас нуждаются в спокойствии так же, как в кислороде. Я могла бы сказать ей, что ревматоидный артрит появляется, если вдыхать гелий из воздушных шариков, и что из-за него я время от времени сбрасываю кожу, как змея. Она внимает каждому моему слову. А это признание как-то относится к тому, что произошло в торговом центре или в кинотеатре? Она сцепляет руки и кладет на них подбородок. Только она умеет так пристально смотреть прямо в глаза. «Все сложно». Я одновременно киваю и вздыхаю. «Я не хотела тебе говорить, потому что обычно это проходит ужасно, и люди потом по-другому ко мне относятся, смотрят на меня по-другому. После того, как мне поставили диагноз, я хотела личного пространства, просто чтобы самой все обдумать. Но спустя какое-то время я так тебе ничего и не сказала». Знали только мои родные, и мне показалось, что лучше оставить все как есть. Она тоже кивает, и мне знакомо выражение на ее лице. Оно появляется, когда она смотрит на доску и стучит карандашом по щеке. Она хочет разобраться, переваривает информацию. «А это... еще раз, как это называется?» Рори прищуривается. «Ревматоидный артрит». «Да, точно, это...» Она откидывается на спинку стула, скрещивая руки на груди. «Что это значит? То есть я понимаю, что ты больна, но что с тобой не так?» «Это значит, что иммунная система атакует меня вместо того, чтобы защищать. Точнее, мои суставы. Они постоянно болят, потому что медленно разрушаются». «Ого!» — шепчет она. «Ага». Голос умолкает, потому что я не знаю, что еще сказать. «Вот почему я не люблю об этом говорить». Это заставляет громких людей затихнуть. «Я рада, что ты со мной поделилась». Она не смотрит на меня, и это еще более странно. «Я знаю, что мы немного отдалились. Мы с тобой, как подруги». «Да», — соглашаюсь я и выпрямляюсь в попытках поймать ее взгляд. «Я не знаю, как нам все вернуть, но я бы этого хотела». «Я тоже». Она кивает и слегка улыбается. Еще она меняет положение, отрывается от спинки и наклоняется вперед. «Я думала, что ты меня отталкиваешь, и теперь я знаю, почему. Я думала, что больше тебе не нравлюсь, и ты просто не хотела говорить мне это в лицо». «Нет!» — фыркаю я. «Я хочу сказать, что это просто смешно. Но почти то же самое я думала и о ней. То есть, я понимаю. Я тоже волновалась из-за этого». «Особенно из-за твоих новых подруг с футбола. Я не знала, как все объяснить, но должна была попытаться. Я не должна была тебя отталкивать». Она снова отводит взгляд. «Я не должна была позволять тебе». На миг между нами воцаряется тишина, затем на еще один. «Тот парень, с которым ты была, вы же вместе, да?» На ее лице больше не читается интерес. Не знаю, почему она решила сменить тему. Может, ей правда интересно, а может, она не умеет обсуждать сложные вопросы, или же это ее способ вытащить меня из этого неудобного разговора. Да, мы вместе. Мы познакомились на встрече группы поддержки для людей с хроническими заболеваниями. Потому я и не хотела, чтобы ты с ним знакомилась. Понимаю. Он милый, кстати. «В этой группе поддержки есть еще хронически больные парни, с которыми можно познакомиться?» Я смеюсь. Это настоящий смех. И он ощущается как магия. Не помню, когда мы в последний раз вместе смеялись. «Думаю, они все будут на вечеринке в честь моего дня рождения». «Интересно». Она поднимает бровь, и я снова смеюсь. «Мне нужно взять кое-что из шкафчика перед уроком. Поговорим позже». «Обязательно». Я встаю и выхожу из столовой с высоко поднятой головой, но оборачиваюсь через плечо, чтобы в последний раз взглянуть на Рори. Она уже смотрит в телефон. Если смотреть на нее в профиль, то с новой стрижкой и без очков она кажется другим человеком. Более того, она и ощущается другим человеком. На самом деле Рори и правда теперь другой человек, но она все еще моя подруга.